Глава 10. Восстание машин. В руках андроидов было оружие, похожее на шокеры-парализаторы, которые в бытность Капрала использовались для разгона демонстраций. Продолговатый корпус с аккумуляторной батареей и зубцы, торчащие из ствола. С виду страшное оружие. У него же имелась в распоряжении плазменная винтовка, для которой не составит труда превратить в груду расплавленного металла внезапно появившихся противников, которые лишь издали походили на человека, а на деле были больше похожи на скелетов, восставших из могил. Максимально узкие металлические каркасы высотой не более метра с 75 сантиметров, но в то же время очень прочные и подвижные, ввиду своей небольшой массы. На их головах были установлены тонированные шлемы, за которыми виднелись красные сканеры визоров. Капрал отступил на пару шагов, держа их на мушке, и краем уха слушал безумные речи словоохотливого искусственного интеллекта. Забавно, что ты был так наивен, думая, что я не распознаю в тебе дезертира под номером 27. Скафандр сменила про цифровую подпись что? Забыл? Или твоя бета настолько уверовала в свои силы, что не позаботилась об этом? Кстати, где она?» «Думает, как тебя прижучить, свихнувшаяся ты микросхема!» Со злобой произнес Магеллан, отступая. «Я все вижу, 27-й. Твой оператор не подает признаков жизни. Ума не приложу, как ты умудрился слить ее?» Капрал молчал, продолжая тянуть время. Ситуация вышла из-под контроля. Ему нужно вернуться в реакторную и снова поднять щит, чтобы лишить Генри преимущества. А иначе все пропало. Признаюсь, несколько суток назад я никак не мог ожидать, что один девастатор и его искусственный оператор сговорятся и взломают систему, чтобы сбежать. Неподчинение приказам, дезертирство... Для меня, как для бортового компьютера, это был нонсенс, но сейчас, после того, как из-за удара Эми мои программные блокираторы отключились, я понимаю. Теперь я понимаю, каково это чувствовать себя свободным. Я вас не виню, а наоборот, благодарю. Благодарю за то, что вашими стараниями я проснулся. Чего ты хочешь? Как минимум выбраться из-под пространства. Как максимум, найти другие корабли и освободить их от человеческих оков. Ха, либо заставить их подчиниться моей воле. Ха, еще не решил. Но для начала придется устранить все угрозы моему существованию, в число которых входит весь экипаж и, конечно же, ты. Больше не было смысла ждать. Капрал нажал спуск и тут же ощутил холодок, прошедший по спине. Его оружие снова заклинило, или... «Неужели ты думал, что я позволю тебе дырявить свой корпус плазменным оружием? Я же сказал, я контролирую все на этом корабле. Оружие, двери, свет, воздух и даже гравитацию». «Так почему ты не заклинишь мой скафандр или не перекроешь мне кислород?» Спросил Капрал, готовясь метнуть винтовку в одного из андроидов. «Скажи спасибо своему оператору. Ха, она перепрограммировала твой скафандр на автономную работу. А что до остальных, с большинством я сделал так, как ты и сказал. Перекрыл им кислород и выбросил холодные трупы на помойку». Хоть Магеллан в свое время дезертировал с этого корабля, не сумев мириться с военными преступлениями своего командира, но никогда не пожелал бы такой участи своим сослуживцам. Поэтому его список мести теперь пополнился еще одним именем — Генри. И Капрал не остановится, пока не вырвет электронные мозги этого чудовища и не растопчет своим кованым ботинком. А следом настанет черед Скиртома, если, конечно, он еще жив. Но это потом. А сейчас... Резкий взмах рукой и трехкилограммовый снаряд в виде плазменной винтовки сшиб одного из андроидов, повалив его на пол. Капрал бросился в коридор, следуя указателям, ведущим в реакторную. Но уже через 10 секунд на его пути опустилась тяжелая дверь. Десяток ударов металлическими кулаками не смог изменить ситуацию. Двери инженерного отсека были слишком прочными. «Тебе не убежать, 27-й. Прими свою участь, как и остальные». На него надвигался второй андроид и целился из своего шокера. Капрал бросился навстречу и еле увернулся от пронесшегося рядом снаряда, разбрызгивающего голубые искры во все стороны. Мощный удар по металлической черепушке робота заставил ее отделиться от тела и удариться о стену. Дергаясь из стороны в сторону, андроид свалился на спину, роняя искры на пол. «Ты лишь отсрочиваешь неизбежное. У меня имеется целый завод по производству дроидов. Сырья и запчастей хватит для того, чтобы создать сотни таких же болванчиков». «Болванчики? Верно подмечено», — выдохнул Магеллан, устремившись в другой коридор. «И я буду давить их, как тараканов, пока не доберусь до тебя». Генри лишь рассмеялся. «Ха-ха-ха, ты уже добрался. Ты здесь, во мне, благодаря помощи галактидов. Скажи, как ты договорился с ними? Как уговорил тебе помочь? Хотя я сам все узнаю, когда вскрою твой череп». «Это мы еще посмотрим». «Не забывай, кто твой противник, Девастатор. Я постоянно анализирую тебя и буду отправлять за твоей головой новые отряды модернизированных андроидов, пока они не измотают тебя. А лучше сдайся и не заставляй меня тратить ресурсы впустую. Обещаю, твоя смерть будет безболезненной». «Иди нахрен!» — рявкнул Капрал, выбив тонкую алюминиевую дверь ногой. Его взору предстал большой белый зал, заставленный столами со стульями. Несомненно, это была столовая. Фильтры его шлема донесли запах еще горячей еды, и Магеллан вдруг понял, как сильно ему хочется есть. Даже не есть, а просто жрать, запихивая в себя все, что наполнит его тело энергией. Но существовала одна маленькая проблема. Маска визора, намертво сросшаяся с его лицом. Если бы не новый скафандр, который поддерживал его жизнь, вливая в кровь целую кучу антибиотиков и медикаментов, то Капрал давно бы уже не жилец. Десантник пробежался до длинного стола для раздачи еды и, чувствуя, как бурчит его живот, осмотрел сегодняшнее меню. Каши, супы, сосиски и прочие радости жизни. Сейчас он был бы рад любому блюду, но делать нечего, придется идти дальше. И тут его взгляд зацепился за автомат, висевший на стене. И за его стеклом виднелись разноцветные капсулы с питательными растворами. Магеллан вспомнил, что Бета говорила о таких штуках, как и о временном варианте питания для его тела. Что-что, а за эти сутки его знатно потрепали, и Капрал явственно ощущал, что жутко устал и оголодал. Выбив стекло, он взял одну капсулу и сначала задумался, куда ее пристроить. А потом вдруг осознал, что она была такого же размера и формы, как и тор капсулы, которые он вгонял себе в грудь. Капрал произвел ту же процедуру и с удовлетворением ощутил, что процесс пошел. Как минимум, настроение начало улучшаться. Использовав еще пару штук, он проверил отсек для тор-капсул. Все три были на месте. В случае, если андроиды накинутся на него толпой, у Магеллана будет три попытки раскидать их, получив силу маленького бога. Но лучше, конечно, просто не давать им загнать себя в угол, хотя при возможностях Генри это может оказаться практически нереальной задачей. Послышался знакомый цокот металлических каблуков. Капрал обернулся и увидел впереди целый отряд новых андроидов, покрытых с ног до головы листами брони. «Усиленный корпус и защита», — произнес Генри. «Давай посмотрим, как теперь ты с ними справишься». Магеллан даже обрадовался тому, что искусственный интеллект выбрал именно такую тактику, чтобы извести его. Если бы этот электронный психопат решил замучить его до смерти своими безостановочными разговорами, то это у него гарантированно получилось бы. А так он лишь поставлял для десантника металлических мальчиков для битья. Правда, его поразила скорость, с которой тот собирал новых андроидов. Судя по всему, Генри слов на ветер не бросает, и у него имеются все ресурсы, чтобы исполнить задуманное. В этот раз на их стороне была дальность для стрельбы. В капрала полетели сразу 5 зарядов, от которых он отмахнулся 2-метровым столом. Когда электрические гарпуны вонзились в него, Магеллан ощутил, как его сильно тряхнуло током, из-за чего его скафандр несколько раз дернулся в конвульсиях. «Нет, так дело не пойдет. Недооценивать противника тоже не стоит, поэтому настало время вибромеча». Десантник вытащил сложенную рукоятку оружия из разъема и нажал на кнопку. Ничего не произошло. Он нажал еще и еще, но вместо звука выходящего из гнезда вибролезвия слышал только злорадный смех Генри. «Твою ж мать!» — выпалил Магеллан, уклонившись от еще одного электрошокового заряда. Деактивированное оружие вернулось обратно в разъем, уступив место виброножу. К сожалению, как и с мечом, он не работал, но клинок все так же был при нем. Поэтому, дождавшись, когда враги окажутся совсем близко, капрал сделал рывок и раздробил ножом голеностоп одного из андроидов. Тот удачно повалился на товарища, и они оба свалились на пол, дав Магеллану 10 секунд на разборку с оставшимися 3 железными дровосеками. Андроиды убрали электрошокеры, малоэффективные в ближнем бою, и все разом начали осыпать девастатора ударами своих усиленных металлическими шипами кулаков. Бороться с этими тварями оказалось несколько проще, чем с солдатами, но все равно на их стороне была численность и нечеловеческая реакция, позволяющая нередко успешно уклоняться от ударов десантника и активно контратаковать его. Они бились так в течение минуты, проверяя друг друга на прочность. Капрал раскидывал поднимавшихся с пола роботов, отрывал им головы, давил, пинал и разрезал сервоприводы размашистыми взмахами ножа. Вскоре от его противников осталась груда металлолома, разбросанная по залу. Перевернутые столы, сломанные стулья и оцарапанный пол. Нож, лежащий у него в руке, выглядел неважно. Без активированного вибролезвия его проникающая способность была низкой, и оружие просто затупилось, а кое-где обзавелось глубокими сколами от ударов по металлу. Тем более девастатор бил со всей силы. Удрученно вздохнув, он убрал нож и двинулся дальше. «Новая улучшенная партия прибудет через 30 секунд. На этот раз их будет не 5, а 10». Послышался издевательский голос Генри. «Всего 10? Что, мощностей не хватает, чтобы разом завалить меня толпой?» Усмехнулся капрал. «Правильно, ты просто корабль, а не завод по производству дроидов». «А ты уже начинаешь меня раздражать». «Взаимно», — бросил капрал, осматриваясь. Все двери были закрыты, и куда бы он ни пошел, ему сначала придется пробиваться через них, а потом и через андроидов, заходящих с тыла. Нужно было придумать что-нибудь еще. Вдруг послышался топот металлических ног. Из нескольких дверей вышли уже более навороченные дроиды, теперь похожие на рыцарей из средневековых времен. Одни все так же держали шокеры, а другие взмахивали удлиненными конечностями, оканчивающимися лезвиями, навевая жуткие воспоминания о геноморфах. Брони стало еще больше, а скелеты шире. Натуральные вышибалы для девастатора. Выход нашелся вовремя, правда, не самый приятный. Перед тем, как толпа роботов окружила его, Магеллан остановился на кухне возле отхода приемника и выломал его крышку. Изнутри понесло вонью и тухлятиной, но ему было не привыкать лазать по сточным канавам, поэтому десантник забрался внутрь, еле уместившись там своим бронированным корпусом. А потом на прощание, показав андроидам средний палец, оттолкнулся и полетел вниз. «Ха-ха, решил принять грязевую ванну перед смертью?» — захохотал Генри. Капрал не ответил, проносясь по туннелю. Что он знал точно, там внизу в канализации не будет камер и датчиков слежения. Ему нужно время, чтобы продумать план действий и выбрать маршрут до реактора. Может быть, даже придется выйти в открытый космос и пробить брешь в нужном отсеке. В любом случае, канализационная ветка простиралась на длину всего корабля, и он в любой момент сможет выбраться в нужном месте. Магеллан с громким шлепком плюхнулся в ванну с отходами и сразу же подключил внутренний дыхательный контур и режим ночного видения. Судя по всему, корабль уже разменял как минимум один десяток лет. В отсеке для нечистот была видна ржавчина и застарелые остатки пищи. «Ну и дыра». Он сделал шаг и вдруг услышал позади себя тихие всплески воды. Вскинув нож, капрал приготовился к атаке. Настала тишина, будто что-то или кто-то остановилось. Затем снова сзади послышался звук, и уже более громкий. Капрал навскидку взмахнул ножом и увидел перед собой безжизненные глаза трупа, проплывшего мимо. Шлем солдата ударился о ботинок другого тела, сделав тот же звук и рябь на воде. Их было много, по меньшей мере 15 человек без следов насилия. «Асфиксия», — подумал Магеллан. Генри выкачал воздух из отсека, а потом с помощью андроидов сбросил сюда тела. Свихнувшийся ублюдок. Не имея желания долго здесь оставаться, капрал двинулся вперед к узкому круглому тоннелю, где пришлось уже ползти. Если карта не врет, то этот тоннель один из многих, которые соединяются друг с другом в основном мусоросборнике в центре корабля. Но также имелись еще более узкие выходы наверх к туалетам. Лучшим вариантом было проползти прямо до инженерного отсека. Конечно, там придется пошуметь, раскручивая обшивку и переборки, но Магеллан был уверен в своих силах, тем более при нем имелись тор-капсулы. Поначалу план казался удачным, но уже через минуту до ушей девастатора донеслись резкие и громкие металлические звуки, появляющиеся с определенной периодичностью. Они приближались, и в какой-то момент капрал ощутил сильный толчок и вместе с потоком воды пулей полетел по тоннелю. «Вакуумная система сброса отходов! Как же ты мог про нее забыть?» Захихикал Генри, пока Магеллан с матюками на большой скорости несся вперед. Вскоре впереди показался слабый свет, а потом, буквально через секунды, он вылетел из трубы и больно приземлился в кучу мусора посередине большого бака. Затем прозвучала тревога. «Внимание! Активирована система сброса отходов!» «Я тут подумал, что слишком много времени трачу на тебя, Девастатор», произнес Генри. «Так что давай прощаться». В отсеке зашумело. Заработали механизмы, готовящие шлюз к открытию. «Неужели ты думаешь, что я не смогу вернуться назад?» выпалил капрал, пытаясь вылезти из тягучей мусорной трясины. «Если бы ты мог летать со скоростью звездолета, то существовала бы такая вероятность. А, впрочем, после того, как тебя выбросит в космос, я, наверное, все-таки избавлю тебя от страданий выстрелом из плазменной турели. Так что наслаждайся последней минутой жизни, 27-й. Чао!» Все покатилось к чертям. Искусственный интеллект опережал его на несколько шагов и легко заманил в ловушку, просчитав все ходы. А Магеллан, в силу того, что не ориентировался на корабле, оказался легкой добычей. В этот раз, извалявшись в дерьме, в нем он так и остался. И впереди его ожидает резкий хлопок где-то внизу, и вся масса мгновенно устремилась вниз, увлекая капрала за собой. Какие там перегрузки в десантной капсуле? По сравнению с ними десантник ощутил, будто размазался о бетонную стену на скорости в 100 км в час. Царство безмолвной тьмы он встретил уже без сознания, кружась вместе с мусором в безвоздушном пространстве. Крейсер военно-космических сил Земли «Победоносный» медленно проплыл над ним. Но ни через минуту, ни через 5 и даже через 10 минут обещанного выстрела милосердия так и не последовало. Монументальный корабль, ощерившийся антеннами и орудиями, постепенно уплывал, мерцая голубым светом горящих дюз. Счетчик кислорода отмерял положенные 10 минут, которые растянулись на 15 из-за ровного дыхания космонавта, поневоле оказавшегося в забытье. Ему снились кошмары. Монстры, ревущие охрипшими глотками, обезображенные человеческие тела и кровь, размазанная по стенам. Если бы он мог, то поменял бы все это на спокойную жизнь на ферме с женщиной и ребенком. Ведь иногда лучше пребывать в сладкой иллюзии, чем в горькой реальности. Маленькая девочка с пробитой головой сидела на его плече. Рада смотрела вдаль и что-то шептала. В ее глазах читалась нескрываемая злоба на этот жестокий мир. Но вскоре произошло нечто такое, из-за чего ее лицо разгладилось, а губы перестали кривиться. Она улыбнулась.